«И то верно», — задумчиво кивнул Локвон. «Первых вы уважаете, над вторыми смеетесь. Тем не менее, мне этот человек нравится. Вероятно, и вам тоже, да только не хотите это признать». Не получив ответа, Локвон снова хмыкнул, но тут же замаскировал смешок кашлем при виде трех помрачневших женских лиц. «Из почтения к нашей хозяйке похвалим ее тонкую кухню, посетуем на ужасную перенаселенность этого города и возмутимся отвратительным состоянием английских дорог», — поспешно добавил он. «Стоит ли?» — сухо обронил герцог. «По-моему, разговор и без того становится все интереснее». «Если бы ты не сидел на другом конце стола, дорогой», — сладко улыбнулась мужем Меган, «пришлось бы на собственном опыте убедиться, до чего же остры носки у моих новых туфель». Девлин зябко поежился. Остальные постепенно расслабились, слуги начали разносить первое блюдо, и, хотя темы, предложенные Локвоном во время долгого и превосходного ужина, не обсуждались, никто не посмел упомянуть о Линкольне Барнетте. Однако после десерта Девлин встал и объявил. «Моя жена напомнила мне, причем, заметьте, не тратя слов, она достигла в этом настоящего совершенства, что я не хочу вмешиваться в дела чужой семьи. Поэтому, если простите, мы с Меган удалимся. Нам нужно наверстать все упущенное за время моего отсутствия». Кто-то из Макферсонов посмотрел в сторону Мелиссы, ожидая, что та поймет намек и тоже покинет комнату. Но девушка вскинула голову и упрямо заявила: «Я остаюсь, и поскольку все уже знаю, можете не сдерживаться. Меня не смущает даже то, что здесь будут говорить обо мне. Попытаюсь не вмешиваться, что для меня несложно, поскольку я все равно не желаю иметь ничего общего с вами. Я выслушала и Линкольна. Так что не стесняйтесь, выкладывайте все. Правда, полагаю, что сначала дядя Дуги должен кое в чем признаться. Все равно правда выйдет наружу, когда па поговорит с Линкольном. Так что давай, дядюшка, немедли». Все, разумеется, повернулись к смущенно озиравшемуся Дугласу. «В чем признаваться?» Мелисса вздохнула. «Видишь ли, когда выслушаешь дядюшку Йена, предполагаю, он принесет тебе дурные вести. Сам поймешь, что нужно добавить. Больше я ничего не скажу». Она многозначительно уставилась на Йена Первого. Тот кивнул, откашлялся и торжественно обратился к сестре и зятю. «Прежде всего должен признать, что мы наделали немало ошибок с тех пор, как обнаружили, кто ухаживает за Мелли, и приехали в Лондон, чтобы положить этому конец. Мы потребовали от Линка оставить ее в покое. Что нужно отдать должное ему, он и сделал, пока не обнаружил, что мы не позаботились рассказать Мелиссе о том, как с ним поступили. Но как же вы могли промолчать? Ведь это за ней ухаживали», — воскликнула Кимберли. «На это было две веских причины, по крайней мере, когда мы считали их вескими. Мы не думали, что она так сильно им увлечена. Считали, что Мелли легко его забудет, найдет кого-то другого и так и не узнает неприятных подробностей всей этой истории. Но Линк вышел из себя и поведал ей обо всем. Поэтому она и расстроилась. Нет, с этим Мелли справилась и пообещала ждать вашего решения, прежде чем вновь с ним увидеться. Потом я совершил вторую ошибку. Не сообщил братьям о нашем разговоре с Мелли. Младшие договорились сами избавиться от Линкольна, поскольку он, очевидно, не собирался прислушиваться к нашим предупреждениям». «Как именно избавиться?» — нахмурился Локвон. Йен рассказал о похищении, о путешествии в Китай, и прежде чем Локлан успел взорваться, вид у него был весьма красноречивый, поспешно добавил: «Лин успел освободиться и вернуться. Я послал вам записку до того, как он появился в Лондоне.